Как нематериальная субстанция чистой энергии способна создавать нечто материальное? Глупо искать логику там, где ее быть не может. «У нее спроси», — киваю в сторону пустого стула, на котором дочка ногами побалтывает. Следак от такого предложения глаза выпучил. Леща дать готов. Но ничего не поделаешь, психи и не такое чудят. Привыкнуть должен был. «Что это такое, Галчонок, ты там была?» Молчит, глазенки в пол. «А Ника, она там?» «Нужно освободить ее, папочка», — произносит дочка. Голосок дрожит, не хочет говорить, боится. «Галчонок, это то место, в котором тебя держали?» — спрашиваю еще раз. Головой мотает, но по взгляду вижу, узнала. Она была там, иначе бы не смогла так точно изобразить. Основное внимание привлекает старинная деревянная дверь с рисунком, змея, обвивающая чашу. Сосуд Гигеи, в российском варианте чаша Гиппократа. Медицинская символика. «Ты знаешь, где оно? Помнишь какие-то детали? Надпись или какие-то звуки, хоть что-то?» Следак с любопытством наблюдает за моим диалогом с воздухом. Не вмешивается. Люська его единственный шанс, а я задаю нужные вопросы. «Ты должен найти эту дверь, за ней все ответы», — очень здраво, по-взрослому выдает дочурка. «Он там, нас приводили к нему». «Он? Почему он? Дианы — это женщины? Не складывается, у этих тварей есть главный?» Картина начинает расширяться, раньше таких переменных не было. Значит, у этих существ есть своеобразная иерархия. Голова трещит, слишком много мыслей, не успеваю собрать. Эта информация может указать другой вектор расследования. И почему Люська сказала «нас»? Она была не одна? Были еще похищенные дети? «Галчонок, с тобой был еще кто-то? Другие девочки?» — осторожно спрашиваю. Молчит. Почему она молчит? Афанасьев напрягается, мой вопрос звучит странно. Такая информация должна быть известна следствию. «Не хочешь говорить?» «Люсь, доченька, это очень важно». «Хорошо, ты сказала, что вас приводили к нему. Кто он? Ты видела его лицо? Он обижал тебя?» Мотает головой, больше ни слова не произносит. «Как до призрака достучаться?» «Макаров», — отвлекает следак, бровь одну приподнял. «Может, поделишься с невсевидящим?» «Это не то место, в котором ее держали, но она была там. Она сказала, что их приводили к нему, больше ничего». «Приводили к нему их?» — переспрашивает он. Парадоксально, следак действительно начал прислушиваться к словам призрака. Маловероятно, что возьмет эту версию в разработку, но упускать из виду не стоит. Афанасьев учел ошибки прошлого опыта. «Хочешь сказать, что теперь помимо Дианей у нас еще и собственный Ви появился? Я с тобой точно с ума сойду». «Нужно поговорить с Викой». Я поднимаюсь. «Она должна что-то знать». «Не выйдет. Ребенок молчит, с ней работает психолог, она еще не заговорила. Родители против, чтобы мы допрашивали девочку, они не дадут согласия». «Да плевать на согласие, Вика была там, она может что-то знать». Я уже начинаю злиться. «И как, по его мнению, мы должны искать пропавшего ребенка?» «Время. Главное сейчас время. Мы тратим слишком много сил на бюрократию». «Есть закон, Макаров», — вздыхает Роман. «Мы не вправе его игнорировать». Мой взгляд говорит сам за себя. Следак без слов понимает. Мечется, не знает, как поступить правильно. «Собирайся. Едем в больницу. По дороге решим, что с этим делать». Рядовой возле палаты бездумно тыкает в телефон, даже не смотрит, кто в палату к ребенку заходит. Белый халат лучше любого пропуска работает. Клиника частная, охрана на входе, камеры. Кого попало, не пускают. Но это не повод с трагичной халатностью выполнять свою работу. В первый раз Дианеи похитили девочек на оживленных улицах города. Если захотят, пролезут и сюда. К тому же документы на входе никто особо не проверял. Ксивы было достаточно, чтобы не задавать лишних вопросов. Мать от Вики отходит на 5 минут, не больше. Все остальное время находится в палате, — недовольно поджимает губы Афанасьев. Разрешения у меня нет. Если полезем без бумажки, проблемы нам обоим обеспечены. У ее отца связи наверху, даже подполковник не смог ничего сделать. Идеи? «Значит, будем действовать через мать», — коротко отвечаю я, заметив молодую женщину со стаканчиком кофе в руках, показавшуюся из палаты. «Поясни». Девочки дружили, были практически сестрами. Дети часто остаются друг у друга с ночевками, проводят время вместе, пикники, совместные праздники, не перечесть всего. У нас в доме постоянно находились Люськины подружки. Ответственность несут родители принимающей стороны. Со временем это переходит в условный рефлекс, к тому же у женщин преобладает материнский инстинкт. Алена с ума сходила, если кто-то из малышни палец поцарапает, кружила, как над своими птенцами. Приятные воспоминания, родные. Жена всегда наготавливала целый стол, дети бесились до поздней ночи, а в конце дня мы оба, обессиленные, засыпали на диване, так и не досмотрев какой-нибудь фильм. Эдем, утопия. Или я настолько отчаялся, что начинаю идеализировать нашу совместную жизнь. «И?» — выдергивает меня из воспоминаний Афанасьев. «Я слишком привык к одиночкам. Общение начинает сводить с ума. Почему я должен что-то объяснять? Муж не хочет, чтобы мы разговаривали с их дочерью. Это его решение, не ее. Надавим на жену, она сдастся. Вторая девочка ей не безразлична». По губам скользит улыбка хищным оскалом продавца-консультанта люксовых машин. Я уже забыл это чувство азарта. Я смогу ее убедить, если ты не против. Против? Ляпнешь что-то лишнее, да еще и с этой твоей улыбочкой. Сам с ней поговорю. Здесь жди, даже не высовывайся. Недоверчиво фыркает следак. Как по маслу. Манипуляция удалась. Афанасьева ждет бессмысленный разговор, а мне пора к девочке, неплохой отвлекающий маневр вышел. Достать медицинскую одежду проблем не составило. Ординаторская через палату, там этого добра навалом. Дверь врачи редко запирают в определенных случаях. А дальше дело за малым. Уверенная походка, задумчивый взгляд. Дело в шляпе. Точнее, Макаров в палате, но звучит глупо, признаю. Как и предполагалось, служивый даже глаз от телефона не оторвал. Мельком покосившись на белый халат и фонендоскоп, прихваченные для убедительности. Девчушка полюбопытнее оказалась, сразу внимание обратила. У окна с открытой книжкой сидит, картинки переворачивает. Новый человек в палате доверия не вызывает. Зажалась, в подушку вцепилась. Жалко малявку, травма на всю жизнь останется. «Привет, солнышко, я Гриша. Тот, который с призраками разговаривает, узнала меня?»